Здравствуйте. Бывают, к сожалению, ситуации, когда без больницы не обойтись, когда одних домашних стен для выздоровления не хватает. Как же сделать так, чтобы пребывание ребенка в больнице было максимально эффективным и минимально опасным? Ребенок и больница – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим розвитком. Ура! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Такая у нас сегодня серьезная околомедицинская тема «Ребенок в больнице». Да? Приходилось вам с ребенком оказываться в больнице, Лиза Васильевна? Приходилось. Ну и как, воспоминания яркие? Если не касаться болезни, то у меня все было благополучно и хорошо. Слава Богу. Тогда давайте узнаем, а что же по этому поводу думают наши эксперты? Через что им довелось пройти? Я не хотела больше никогда быть в больнице. Но приходилось туда ходить. Мне там уколы в попу делали. Я один раз орала почти на весь кабинет. Я лизала, плакала. Затем мне сделали укол. Мне еще в ручке пробивали такую штуку, чтобы капельницу туда вставлять. Промывает нос больно. Там дают одно масло какое полезно. Но оно было очень невкусное. У меня дома красивее и лучше, а там только тараканы лазят ночью. И мама ругается на них, а они мне еще и подавают. А там вообще кроватка была для маленьких малышей, большая. Но мне там было спать неудобно. Я вертелась и кружилась, потому что я всю ночь никогда не спала. У меня потом здесь были пятна. Неудобная тумбочка, тетрис там неудобно ложить. Там игрушки там надо определить, куда ложить, вспоминать. Там такая баба приходит и говорит, убирайте все с подоконника, а у детей столько вещей. Куда же им теперь ложить? Да, убирайте все с подоконника. Если вы не хотите убирать, все выкидывайте. Тетя нас ругала, что мы игне не успели писи наши сдать. Там вообще кому-то дурдом. Вот вдумайтесь, обратите внимание, да? Ни один из наших экспертов не сказал примерно следующее. В нашем отделении, где я лежал в больнице, были совершенно потрясающие клоуны. Или там были такие игрушки, вообще, я вам сейчас расскажу. Или там была такая кроватка, я дома тоже хочу такую. Там была кровь, там был страх, там была баба, которая кричала, уберите с подоконника, да? Очень трудно разобраться, чего мы боимся больше, болезни или больницы. И вот нам удалось на приеме пообщаться на эту тему. Даже непонятно, кто у кого был на приеме, Луиза Васильевна. Да, у вас был Юрий Павленко. Да, Павленко, как вы знаете, это уполномоченный по правам ребенка. Давайте посмотрим. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Юрий Павленко знаком с проблемами детских больниц не только как чиновник, но и как просто папа. Его сыновья Виктор и Алексей тоже бывают болеют, как и все дети. И семье Павленко неоднократно приходилось сталкиваться с прелестями детских учебных учреждений. Папа Юра на собственном опыте убедился, как порой непросто вести диалог с санитарками, нянечками, каких трудов стоит добиться разрешения быть рядом с ребенком. Каково это? Спать калачик на полу у панцирной кровати в дурной палате. И как часто именно там, в больницах, нарушаются права детей. Поэтому в канун записи программы «Ребенок в больнице» как нельзя кстати был его визит к доктору Комаровскому. Ну, старший мой сын лежал в стационаре. В каком возрасте? В инфекционной больнице, тут недалеко, на Оболоне в Киеве. Это ему было, года три. Три. И проблема была связана с обезвоживанием. И мы попали в инфекционное отделение. Я вам скажу, что это, эти впечатления для меня, ну, остались на всю жизнь. И, честно говоря, вот даже в деятельности своей как министра, вот, хотя и не специфика моя была всегда работы, но отдельное внимание определял именно детским больницам. Хотя первый мой опыт с тем же старшим, он был в родильном доме, когда раньше времени начались роды и положили в патологию жену. И я, пользуясь своими возможностями, просто там остался. Остался, ночевал под кроватью, и четверо суток провел в отделении патологии. И ни одну женщину я отправил на роды поздно ночью, когда медсестры где-то ушла. Кто-то еще потерялся. Тоже впечатление. Знаете, я его вспоминаю, потому что это был 2001 год, лето, жара невыносимая. И в этот момент на Майдане Незалежности в Киеве реконструировали его и строили вот этот монумент с женщиной наверху, как символ особого отношения к женщине. И я вот был уверен, что это такой, такой пример неэффективного вложение, государственного решения заботы о той самой женщине. О той самой женщине. Потому что вот где начинается жить человек. Когда он открывает глаза и видит там потных, уставших врачей, медсестер, акушерок, там облупленные стены, отсутствие кондиционирования, то я думаю, что с этого и начинается гражданская позиция. Его родителей, сплошь и рядом. Но я думаю, что и его. Я вам скажу, как доктор, который все-таки тоже имеет к этому какое-то отношение, который 30 лет варится в этой каше, и вот в той самой инфекционной больнице, куда вы попали там на неделю, я имел возможность прожить 20 лет. Вот поэтому, естественно, на все это тоже насмотрелся. Вот эта кровать, да, такая, которая валится, дырка в стене. И у меня были совершенно другие задачи. Кстати, в городе Харькове, где я имел возможность работать, была лучшая на Украине инфекционная больница. Лучшая. Причем особенность ее, она и сейчас одна из таких, я объясню почему. В Киеве есть несколько больниц, которые занимаются инфекционными. Вот здесь вирусные инфекции, там кишечные, здесь менингиты, здесь гепатиты. А в Харькове это была одна больница на 520 коек, где было отделение для всего. Но в такой больнице я имел возможность работать в отделении реанимации, потом заведовал отделением и так далее. И вот я вам скажу честно, что у меня, как у человека, который работал в больнице, были совершенно другие цели и другие задачи. Когда, например, привозят ребенка, вот представьте себе, мама с трехлетним ребенком привозится в Киевскую инфекционную больницу из районного центра. Да? Вопрос. А кто эту маму будет кормить? Да? А я вам расскажу. А теперь я вам хотите, я расскажу, как я совершал преступление. Ну, это уже за сроком давности меня выпустят, уже если что не так. Мне сразу рассказали, что если ребенку до года, то я имею право положить ребенка с мамой. Это меня учил главврач, как зав. Отделением. Ты имеешь право положить ребенка с мамой, и при этом маму можно кормить. Если ребенок старше 3 лет, маму брать нельзя. А если ребенок от года до 3, то положить маму можно, но кормить нельзя. Угу. Вот так вот. Это было при социализме. Потом социализм кончился, правила не изменились, но зато мы знали точно, как нам накормить эту маму. Как только мама переступала порог отделения, мы ее тут же записывали больной. И заводили на нее историю болезни, что у нее вирус, грипп, ОРЗ. И поскольку она становилась больной, ее, наконец-то, можно было кормить. У нас не было другого выбора. Да? То есть с точки зрения как бы Бога, совести, юридической науки, как можно лишить маму или папу права находиться рядом с собственным ребенком? Ну это же совершенно очевидно. Да? Вопрос в том, что мы уже настолько привыкли, что здесь, в больнице, наши права нарушаются, что мы перестали на это реагировать. Мне лично было в 1000 раз спокойнее уйти домой и оставить ребенка с мамой, а не с санитаркой, которая сделала одолжение, что вообще взяла в руки швабру. Вы же это прекрасно понимаете. Прекрасно понимаю. А когда вы спали... Поэтому я сколько раз попадал, ни разу ребенка одного не оставлял. Юрий Алексеевич, вы понимаете, что вы, когда попадали, то вы могли огрызнуться. у вас было понимание возможностей. Вы же даже здесь произнесли фразу «я воспользовался своими возможностями». Да? У нас же считается, что если ты с врачом вступил в конфликт какой-то, то он тебе специально будет плохо тебя лечить. Но это чисто подсознательно. Вопрос-то в другом. Смотрите, когда вообще в мировой медицине поднимается вот это словосочетание «ребенок и больница» в сочетании с правами ребенка, да, то главное положение звучит так. Ребенок имеет право не попадать в больницу во всех тех случаях, когда необходимая помощь может быть оказана на дому. То есть главная наша задача, главная, да, наша, ваша, вот вас как отца прежде всего, да, сделать все для того, чтобы ваш ребенок был вылечен в домашних стенах, вместе с родной мамой, на родном горшке, с родным плюшевым мишкой, да, вот в своем доме. Мы же до сих пор за 20 лет ухода от социализма никуда не делось такое понятие, как если у тебя отделение на 50 коек, то у тебя должно лежать 50. Да. А если у тебя лежит не 50, а 40, то ты плохо работаешь. И что надо с тобой сделать? Мне кажется, что если вот мы построили отделение, да, на 50 инфекционных больных, а в нем лежит 20, то что мы должны с вами делать? Мы должны радоваться что мы, конечно, экономим кучу денег. А мы говорим, как же так? Это неправильно. И каждый врач знает, что если у него в отделении есть пустая койка, то эту койку заберут. И я вас заверяю, что минимум, я это говорю ответственно на всю страну, минимум 50% детей, которые лечатся в больнице. Причем слово «минимум» я подчеркиваю. Лечатся там напрасно. И если бы в больницах не находились дети, которым там не место, там бы нашлось место для маминой кровати, для папиной кровати, для кондиционеров. Мы бы... Но никто... Для нормального питания. Совершенно верно. Не надо много времени, чтобы собраться Министерству экономики, Министерству здравоохранения и Министерству финансов и решить этот вопрос. Ребята, немедленно. Более, мы начинаем хвалить. Мы начинаем хвалить тех, у кого полупустое отделение. Давайте их хвалить. Это же, ну, мне кажется, что это элементарно. Вот оно лежит на поверхности. Да, но видите, это же дискуссия давно идет, как считать, да, койко-место, отменить этот подход вообще в финансировании медицины. Сегодня финансирование идет не по количеству здоровых, да, а по количеству больных. То есть понятно, что задача сегодня изменить, перевернуть эту пирамидку, поставить ее правильно. Там дальше по лекарствам, да. У нас же выписывают лекарства не те, которые нужны ребенку и делают лучше, а те, которые есть. Думаю, что это, ну, большая тема в качестве реформ. Или система регистрации лекарств. У нас же регистрируют не те, которые нам нужны лекарства. Ни общество, ни потребность общества, ни тот же МОЗ дает заявку на регистрацию лекарств. А компания, которая приходит, она подает, она инициирует, она вроде бы лучше знает, что нужно детям и какого качества. На самом деле мой аппарат, я имею в виду институцию уполномоченного по правам ребенка, мы, ну, достаточно хотим динамично инициировать изменения. Но опять же, не с точки зрения стен, а с точки зрения сути. Оценить, как нарушаются права, лучше всего через аптеку. Вот я вам приведу такой пример. Сколько детей вместо того, чтобы пить сладкие сиропы, лечатся уколами? Получить эту статистику элементарно. Просто оцените, сколько препаратов для внутримышечных инъекций продается. Почему? Причем такого количества внутримышечных инъекций, как у нас, нет нигде. А виноват знаете кто? План койка дней. Потому что если он в больнице, ему не надо делать уколы. Вы сказали, до свидания, доктор. Мы таблеточки можем пить дома. Они лечатся уколами только для того, чтобы мы выполнили план койка дней. Это настолько выходит за рамки этики, здравого смысла. То есть, если есть некая система действий, которая нарушает Божьи заповеди, мораль, да, то этого достаточно для того, чтобы мы, взрослые дядьки, собирались и решали это не 20 лет, а быстро. Что меня единственное радует в нашей встрече, что до принятия решений дорвались люди, у которых есть маленькие дети. Понимаете? Потому что обычно в нашей стране, когда человек добирается до того, то он уже забывает о том, как он спал под кроватью в больнице. Я искренне вам благодарен, что вы об этом помните. Спасибо, Юрий Ильич. Да. Я скажу вам честно и откровенно, что тема «Ребенок и больница» – это одна из тех тем, которая вот лично для меня, как для человека, который 20 лет жизни провел в больнице, в нашей больнице, я обращаю на это внимание, является, ну вот, самой болезненной. И когда я пытаюсь читать о том, на что имеет право ребенок, находящийся в больнице, и на что имеют право его родители, и под этими документами стоят подписи руководителей нашего государства, то больше всего на свете хочется плакать. Вот настолько жалко нас всех. Просто вы должны, например, знать, что есть такая европейская хартия прав детей, находящихся на лечении в больнице. Вот мы члены вот этого сообщества, которое взяло на себя обязательство эти права выполнять. Но к огромному, преогромному сожалению, нет и близко, и намека на то, что это делается. И когда мы практически в каждой передаче рассказываем о том, как нарушаются права детей системно, на всех этапах, в больницах, в стационарах, в школах, в детских садах, то отклика нет никакого. И вот давайте все-таки посмотрим на этот огромный, на самом деле огромный документ, который называется «Хартия Европейской ассоциации по защите прав детей, находящихся в больнице». То есть, оказывается, целая европейская ассоциация, которая эти права защищает. Там много всяких пунктов. Поверьте мне, я убежден в том, что члены этой ассоциации в наших больницах не бывают. Тем не менее, давайте не будем вот этот вот список весь прогонять, а просто возьмем статью номер один. Статья номер один утверждает, что детей следует помещать в больницу только тогда, когда необходимая им медицинская помощь не может быть оказана в других условиях. Да? Это правило, которое нарушается практически всегда. Я могу сегодня вместе с журналистами зайти в любую детскую, например, инфекционную больницу нашей страны и доказать, что 70% находящихся там детей не должны там находиться, их благополучно можно лечить дома. И из-за того, что там находятся дети, которым там не место, у нас не хватает очень часто места для действительно больных детей, которые в очереди стоят на госпитализацию. Давайте посмотрим пункт номер два, статья номер два. Это чуть ли не самое главное, что у нас нарушается постоянно. Дети, находящиеся в больнице, должны иметь право на постоянное пребывание с ними родителей или тех, кто их заменяет. Обратите внимание, сказать просто, они имеют право, действительно очень легко. Но для тех, кто будет рядом с детьми, ведь необходимо создать условия, правда? Я, в общем-то, уверен, мы, конечно, будем смотреть и читать всю эту хартию, но я уверен, что у вас есть множество ваших вопросов. Давайте на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Меня всегда возмущает тот факт, что врачи в больнице не разрешают читать историю болезни и смотреть анализы моего ребенка. Разве это правильно? Вы абсолютно правы, вас это возмущает. Честно сказать, меня как доктора это возмущает в намного меньшей степени, если честно. Тем не менее, вот в нашей хартии, которая является вроде как основополагающим документом, есть статья номер 4, которая гласит: «Дети и родители имеют право на получение информации в форме, соответствующей их возрасту и уровню понимания». То есть это первое, что вы должны понимать. То есть мы не просто должны вам рассказать, что там с вами происходит, но рассказать так, чтобы было понятно ребенку и чтобы было понятно папе, который кандидат наук. Это раз. По возможности мы не должны, если нет на то оснований, вас запугивать и так далее. Но тем не менее, если вы хотите получить официальную информацию, да? Ну, в конце концов, то, что есть в истории болезни, да? Документы, результаты анализов, вы однозначно имеете на это право хотя бы потому, что пока ваш ребенок находится в этом отделении, вы имеете право консультироваться с огромным количеством других врачей, которым вы хотите, в конце концов, показать эти анализы. Тем не менее, разрешив это вам, никто не обязан юридически даже создавать условия. То есть никто не обязан иметь в отделении копировальную машину, но история болезни не может выноситься за пределы отделения. Хотите копировать? На здоровье копируйте, только будете это делать своими подручными средствами, фотоаппаратом или переписывая, да? Вот на это вы право однозначно имеете. Евгений Ильич, я тоже имею право узнать, каким лекарством они, и тоже могу посоветоваться. Нет, Луиза Васильевна, ни одно лекарство, простите, не может быть назначено вашему ребенку без вашего разрешения. Поэтому тут вы не просто имеете право, без вас это право вообще не может быть реализовано. Поэтому мне всегда было непонятно, как можно в принципе уложить в стационар ребенка. Ведь если ребенка укладывают в стационар, то почему? Потому что круглосуточно ему необходима медицинская помощь. Правда ведь, да? То есть если ребенок находится в больнице, то почему? Да прежде всего, потому что в любое время дня и ночи необходимо принять решение о каком-то лекарстве, допустим, да? А если мамы нет рядом, как можно это решение принять, да? То есть получается, запрещая маме находиться рядом, если ребенку 5 лет, да, мы нарушаем свои собственные права. Мы ведь врачи. Не можем назначить лекарство без вашего согласия. А где я его возьму в 3 часа ночи, если рядом нету мамы? Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если мы имеем право находиться с ребенком в больнице, то почему же при этом мою знакомую однажды не пускали в процедурный кабинет при перевязке ожога у ребенка? Нет, ну вот как раз то, что вы сказали, перевязки ожоговые, да, как раз есть так называемые режимные отделения, где обязан соблюдаться режим стерильности и куда действительно допуска нет. Это прежде всего ожоговые отделения, реанимационные отделения, режим операционный, туда никого не допускают. Но тем не менее, кстати, если вы находитесь под дверью манипуляционной и слышите, как там ваш ребенок кричит от боли, то нарушаются все возможные права, потому что современная медицина. Я фиксирую на этом внимание. Еще раз, я хочу, чтобы мы все понимали, мы уже все живем с вами в 21 веке. И большинство ваших детей родилось уже в 21 веке. И медицинская помощь 21 века имеет такое количество обезболивающих способов, что детям больно быть не должно. Недаром весь цивилизованный мир не может понять, что такое внутримышечные инъекции. Во всем цивилизованном мире никто не знает, что такое уколы в попу. Понимаете, никто. Более того, даже когда делают прививку, которую делают внутримышечно, то требуют перед уколом смазать кожу местным анестетиком, чтобы обезболить кожу, чтобы больно не было. Вы понимаете, да? А у нас детям перевязки делают без обезболивания, понимаете? И это считается совершенно нормальным, и никто об этом вообще не говорит, понимаете? Вот это самое страшное. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, какие нормы, стандарты, количество детей в палате существуют? Ну, на самом деле, действительно, санстанции давным-давно все посчитали. Для инфекционной больницы, для нефрологического ожогового реанимационного отделения есть свои стандарты. Да? Естественно, когда у нас, допустим, рассчитали, что вот эта палата на 3 койки, да, то в этой же палате будет не просто 3 ребенка, да, а 3 ребенка и 3 мамы, да? А теперь я вам еще один пример, очень интересный приведу. Вот представьте себе, вот я заведую отделением. Просто, вы знаете, у нас очень часто ситуация следующая. Что когда мама начинает выяснять свои права, и их таки выясняет, то тут же выясняется, что бедный доктор реализовать эти права не может. Понимаете? Ну, и кто оказывается крайний? Ну, естественно, доктор. Нет, доктор. Вот я вам привожу пример. Я с этим сталкивался каждый божий день. Вот я заведую отделение. У меня 20 палат. Да? В каждой палате может лежать 3 ребенка и 3 мамы. Но у меня, правда, ситуация неплохая. У меня лежат по 2 ребенка и 2 мамы. Но если поступит третья, я могу положить. И вот приезжает семья. И мне сообщают, мама не может остаться. Остаться может кто? Папа. И папа хочет лечь с ребенком, да? И тут представьте себе ситуацию. Вот лежит палата, где 2 детей и 2 мамы, кое-где, кое-в-чем, понятно. Ну, вы знаете, в каком виде ходят мамы в стационарах, да? И я в эту палату положу к ним здоровенного мужика. Извините, пожалуйста. То есть я должен этого папу в какую палату? В отдельную, да? И туда еще 2 пап. Но еще 2 пап я буду ждать еще ближайшие полгода, понимаете, да? А мне государство не создавало условия для отдельной госпитализации пап, для отдельной госпитализации мам. Но у вас есть права, да? Вы хотите их реализовать? Вы кому претензии предъявляете? Мне, как завотделением. А я к кому должен их предъявлять? Туда. Так я их предъявляю уже лет 30. Думаете, хоть кто-то услышал? Никто. хуже становится. Да, я отвечаю на ваши вопросы. Скажите, доктор, как на ваш взгляд, почему вот врачи все время нервничают, когда спросят что-нибудь о болезни, что происходит с ребенком? Обычно кроме пары медицинских терминов ничего нельзя добиться. Ну, с одной стороны, вы должны понимать, что врачей за время обучения в мединституте никто реально не учит, как вообще общаться с родителями и с пациентами. Это раз. Вообще перевести медицинское словоблудие на понятный людям язык, это огромное искусство, да, это не так просто сделать. Это во-первых. А во-вторых, врачи в большинстве своем считают, что чем больше они умных слов произнесут, тем больше их будут уважать. Да, понятно, да? Поэтому, естественно, вы, как правило, не можете найти взаимопонимание. Кроме этого, от того, что врач будет с вами разговаривать, его зарплата больше не станет. Понимаете? И вот если, допустим, я как зав. Отделением, да, у меня в отделении 60 детей. Если ко мне за день подойдут 60 бабушек и 60 мам, да, то есть теоретически, вообще теоретически, было бы здорово. Вот заметьте, там министр здравоохранения на ваши вопросы не отвечает. У него есть пресс-секретарь, который общается и отвечает на вопросы. У врача нет помощника, который отвечает на вопросы. Да? А поверьте мне, у детского врача именно специфика его ситуации, его жизни вообще в том, что он 90% времени не детей лечит, понимаете, да, а пляшет перед мамой и папой. Это нормально в педиатрии, но получает педиатр и терапевт одинаково, понятно, да? Более того, у нас уже решили, что педиатры ничего умного и хорошего не делают, они нам не нужны, у нас теперь семейные врачи будут, да, которые уж точно будут вам все подробно рассказывать. Ребята, ваши претензии очень часто адресованы не по адресу, то есть когда бедные врачи не могут реализовать ваши права, то это потому, что государство не может создать условия, чтобы ваши права были реализованы. Добрый день. Скажите, вот такой вопрос. Когда попадаешь в больницу с ребенком, почему-то никогда нету лекарств. Никогда нету лекарств. Но если ты подойдешь и поговоришь, да, хорошо, почему-то появляется всегда лекарство. Это так действительно или... Поскольку я вот человек, который был в этой шкуре, да, вот у меня есть лекарства, которые хватит на 10 детей. А у меня их 50, да? При этом, у меня ситуация сплошь и рядом пренаследующая. У меня есть трое детдомовских, двое из многодетной семьи. Одного нашли вообще вчера на улице, понятно? Второго подбросили еще куда-то, да? То есть у меня всегда найдется 10-15 таких, которым лекарства принести не от кого. Кроме этого, регулярно в каждом отделении лечатся так называемые блатные. Блатные. Когда звонит главному врачу и говорят, там к тебе завтра поступит сын депутата, ты же не вздумай попросить лекарства, у нас все есть. Понятно, да? Поэтому, когда поступает не депутат и не бомж, а что-то среднее, то очень хочется, чтобы он купил лекарства сам. Понятно? Поэтому, поверьте мне, это не от хорошей жизни. Но если этот не депутат и не бомж, а еще и скандалист, то, конечно же, вы... Ну, дальше алгоритм решения, дальше вы уже понимаете. Ребята, я хочу, чтобы вы... Вот очень часто у нас, когда мы начинаем обсуждать права, в конце концов, какая у нас цель? Наша цель сделать так, чтобы пребывание ребенка в больнице, да, было максимально эффективным. Если в процессе пребывания вы только и будете делать, что выяснять отношения с врачами, ничего хорошего не будет, потому что, конечно же, в любом стационаре можно найти чистый криминал. Чистый криминал. Когда лекарств нет, но дали копейку, и оно появилось. Да? Когда свободных палат нету, но вы дали деньги, и оно появилось, и их потому и нету, что вы не даете копейку. Это однозначно сплошь и рядом бывает. Но очень часто мы действительно не имеем возможности вам помочь в соответствии с вот этими всеми хартиями и правами. Только я хочу, чтобы вы понимали. Если государство гарантирует вашему ребенку теоретически бесплатную помощь, то это то, что там написано. Да? И пока это будет реализовано, лично вам не легче. Да? И поверьте мне, когда вы с вашим ребенком в стационаре, то вы должны помогать нам его лечить, а не следить за тем, как мы его лечим. Я обращаю внимание, и когда у вашего ребенка понос, то вы можете целый день бегать и кричать, что ему пора капать, капельницу очередную, а можете его поить. Вы можете 10 раз помыть в этой комнате пол, а можете 10 раз наорать на санитарку, чтобы она помыла, да? И разные способы помощи. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы помогаете медицинскому персоналу, то вы кому помогаете в результате? Своему собственному ребенку. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а можем ли мы выбирать врача, у которого лечиться в больнице? Вы знаете, теоретически можете, практически, как правило, никогда. Как правило, никогда. Но ваше право может быть реализовано посредством индивидуальной беседы с заведующим отделением, который может поменять одного лечащего врача на другого, потому что ему тоже не нужны конфликты. Но как только у вас возникнет хороший договор с адекватной страховой компанией, то реализовать ваши права будет очень легко. Потому что отстаивать права ваши и ваших детей будете уже не вы, а мощная финансовая структура, которая никогда не допустит, чтобы вы за миллионы лечились в больнице, когда вы можете за тысячу лечиться на дому. Здравствуйте, доктор. Мы когда лежали в больнице, принесли свои игрушки. И нам сказали, что их нужно срочно убрать, и нельзя такого держать в отделении. Ну, я вам скажу так. Есть такие игрушки, которые нельзя. Ну, например, мягкие игрушки. Игрушки индивидуального пользования, всякие дудки, например. Да? Ну, если это отделение для воздушно-капельных инфекций. А ваш ребенок ходит и дудит в свисток, допустим. Да? А другой ребенок тоже будет дудеть в этот свисток. Или, например, это какая-то мягкая игрушка, а огромное количество бактерий, например, стрептококк, палочка-коклюша и так далее. Они передаются через предметы, например. Да? То кто же вам разрешит это? Но если вы принесли, условно говоря, какую-то пластмассу, да, которая будет мыться, которая недорогая. Опять-таки, ваш ребенок разбросает игрушки. Ее кто-нибудь утащит, да, а вы предъявите претензии к заводделениям, что у вас в отделении украли ценный паровозик, понимаете, да? Поэтому я всем советую, девочки, если вас госпитализируют, обязательно берите с собой крупные, яркие, пластиковые игрушки, которые моются. И, пожалуйста, после окончания госпитализации никогда не забирайте эти игрушки домой. Понятно? Потому что там всегда найдется куча детей, которые никогда в жизни эти игрушки не купят сами себе, которые их не видели никогда в жизни. Пусть хоть там им станет легче. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Я понимаю, что вопросов у вас еще может быть много, и ответов у меня мало. К сожалению, мало. Поэтому я хочу, чтобы в завершение нашей программы мы хотя бы узнали, на что мы можем рассчитывать? Какие права есть у ребенка в больнице в цивилизованных странах? Мы успели с вами прочитать 3 статьи вот этой самой хартии. Давайте вернемся к ней, хотя бы дочитаем до конца, как это не больно нашему сердцу. Статья 3. Всем родителям должны предлагаться возможности для проживания. Следует помочь им принять решение оставаться с детьми и поощрять это решение. Правда, хочется плакать? Ну, давайте читать дальше. Родители не должны нести дополнительных расходов, а их доходы не должны страдать в связи с такими решениями. Понятно? То есть вас врач должен уговорить остаться с ребенком, а государство должно сделать так, чтобы вы не потеряли по месту работы в зарплате. То есть 100% больничный – это решение европейской хартии. Мы хотим в Европу. Вот вам как надо действовать, чтобы быть в Европе. Дальше. Для того, чтобы родители могли участвовать в оказании помощи ребенку, их следует информировать о больничном режиме и назначениях, а их активное участие в оказании помощи ребенку необходимо всячески поощрять. 5-я статья. Дети и родители имеют право на информированное участие в принятии всех решений. И каждый ребенок должен быть защищен от ненужного лечения и обследования. Вот это ненужное лечение, это один из самых ужасных моментов нашей отечественной медицины, ибо до 50% всех назначаемых лекарств просто никому не нужны. Статья 6. Дети находятся на лечении вместе с другими детьми, имеющими те же потребности в отношении развития. То есть нельзя там 3-месячного ребенка положить в палату с взрослыми дядьками. Опять-таки не должны устанавливаться возрастные ограничения для приходящих детям в больницу посетителей. То есть если одноклассники ваши хотят посетить вашего ребенка, значит они должны что сделать? Посетить его, а государство должно создать условия. Комнату для гостей, например. Понятно? Дети должны иметь все возможности играть, отдыхать и учиться в соответствии с их возрастом. В среде, которая продумана, обустроена и оборудована, и обеспечена необходимым персоналом. То есть не может зайти бабка и сказать: уберите с подоконника. Понимаете? Не может там быть больно и страшно. Дальше. Ой, все больнее и больнее. Правда, Луиза Васильевна? Такое впечатление, что это написано. Это какая-то такая космическая страна. Которая, а ведь такие фантастика. Страны есть, где все это сделано. Ну почему? Неужели мы с вами недостойны нормальной жизни? Почему мы не можем побороться за права наших детей? Господи, статья 8. Уход за детьми и оказание им медицинской помощи должны осуществляться персоналом, навыки и подготовка которого позволяют удовлетворить физические и эмоциональные потребности детей и семей. То есть, пожалуйста, если не может, не умеет семейный врач успокоить и общаться с ребенком нормально, то кто должен его успокоить? Кто? Квалифицированный педиатр, который умеет общаться с детьми, слушать детей, понимать детей, которого этому специально научили. Статья 9. При оказании медицинской помощи ребенку те, кто ее оказывает, должны обеспечить ее непрерывность и преемственность. И последняя, статья 10. С детьми должны обходиться с уважением и пониманием. Всегда должно соблюдаться их право на частную жизнь и достоинство. А вот это уберите с подоконника, злая бабка. Очень действительно больно и страшно все это читать. Очень больно понимать, чего наши дети лишены в наших больницах. И очень хотелось бы, чтобы мы с вами сделали так, чтобы все это у наших детей было. Ибо вырастить ребенка и ни разу в больнице не побывать очень и очень сложно. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Вы знаете, к чему надо стремиться и за что бороться. Ну, всего вам доброго. Мы встретимся через неделю. Мне сделали укол, и она рисковала, я даже не боялась. Мне дали такую конфетку даже, и еще мне дали такой паспорт, что я не боялась. И там было еще написано, что смелая девочка.